Глава 30. «Смена! Держать строй!» Нам, героям с Джен Ци, усталость нипочем, а вот всем остальным, в том числе героям без ядра жизни, уже через пару часов активного боя пришлось несладко. Пришлось выстраивать караулы и давать отдых уставшим бойцам. То, что воины могли не справиться с длительной нагрузкой, я предполагал изначально, сам таким был совсем недавно. Но меня неприятно поразили к середине ночи свалившиеся в кучу гвардейцы. Такой подлянки представить никто не мог, особенно учитывая, что они удерживали самые тяжелые участки. К счастью, и зверье за несколько часов атаки подвыдохлось, уже не стремясь складывать свои тушки горами перед нашими импровизированными укреплениями. Магия вкупе с техниками творила настоящие чудеса, и касалось это не только поражения противника кровавыми копьями и отпугивания ужасом. Лечение и регенерация являлись чуть ли не важнейшей составляющей нашей обороны. Благо, мяса для поддержания сил хватало всем, оно само на нас перло с небольшими перерывами. «Солнце встает», — заметила Ай, подойдя ко мне на подкашивающихся ногах. Уставшая в хлам Юн спала в окружении львят, тоже выработавших свою норму бодрствования. «А та тень больше не появлялась. Думаешь, погибла при атаке или срабатывании ловушки?» «Тень? Хорошее имечко. Нет, сильно сомневаюсь. Знаешь, что меня смущает? Эта тварь будто состояла из двух животных и явно некогда была человеком. Или у нее человеческий разум и повадки. Булавой махать она умеет, вот только это не оружие воина. Не помню, чтобы нас учили обращаться с таким. Кто ты из крестьян?» «Экзотики хватает», — зевнув, сказала Ай, присаживаясь рядом. «Может, раньше это был двуручный Моргенштерн шипастый, но после искажения хаосом враг слегка подрос, и оружие пришлось сменить, чтобы не ломать привычный стиль». «Верно. Заметила умение врага. Он будто растворялся во тьме, исчезал, появляясь сразу в другом месте. Могу поспорить, что до извращения хаосом это были техники иллюзии юаньцы. А значит, либо кто-то из Хэй, что вряд ли, либо дварф, пошедший в пинг как воин поддержки. Вот только дварфов выше 1,70 м я не видел, а тварь под 2,5. Ничего, если до полного рассвета не нападет, увидим». Но мы не увидели. Стоило второму солнцу окрасить горизонт валы, и как атаки полностью прекратились. А уже через несколько минут мы смогли оценить поле боя в лучах всех 9 светил. Демонических тварей пало больше 1000, самых разных размеров и видов. Далеко не все погибли прямо у наших баррикад. Многие отползали в темноту, под редкие кустики или за камни, прежде чем подохнуть. Гиены и анубисы среди погибших оказались редкостью. А может, раненых недобитков просто утаскивали свои или хищные звери, решившие поживиться дичью послабее вооруженного воина со щитом. В любом случае, всех разумных насчитали под 50, при наших потерях в 20 погибших и 150 тяжело раненых, не способных в ближайшее время вернуться в бой. Учитывая, что среди них были в том числе обозники, можно сказать, повезло. «Телеги починить. Тяжело раненых оставляем здесь под защитой, их заберут в Дом Света. Всех остальных, включая уставших, на телеги и к месту сражения. Я пока приму доклады по ночному бою», — приказал я, прекрасно понимая, что сейчас на телегу хотят сгромоздиться все. «Нельзя, это даже не первый день боя, это так, крохотная засада». «Уват, как прошла ночь, нападения были? Выдели группу забрать раненых, желательно с телегами, если нет, с носилками», — по количеству спроси у Хатару. Я решил начать с самого спокойного участка, чтобы заранее не расстраиваться. Защитник сидел в глухой обороне, крестьяне должны были на ночь вернуться за стены, да еще и маги там имелись. «Было несколько нападений. Одновременно на дорожный патруль, форт у леса, заставу на стене и 2 южных поселения. В основном демонические звери. Согласно вашему приказу, все спали вместе, держались сотнями, и в каждой находился 10 воинов. Наверное, это нас и спасло. Погибло всего 12, ранено 100. Людей с носилками пришлю в течение 3 часов, лазарет действует, но просил бы выделить нескольких мастеров Джен Ци для лечения». Спустя почти минуту, будто формулировал или не сразу заметил, ответил Куват. «Хорошо, обсудим. Добавь охотников для сбора мяса. Засолим на случай нужды», — приказал я, дополняя запрос защитника и переходя дальше. «Ичиро, Сонг, отчет по потерям. Убитые, тяжело раненые, неспособные вести бой, все остальные. Потери противника, расход стрел, зажигательной смеси и медикаментов. Чего не хватает для продолжения похода. «Господин, это Ичиро. Наши войска были атакованы под вечер большим скоплением демонических тварей и зверолюдов. Во время движения мы потеряли почти 400 бойцов. Много раненых и покалеченных, однако нам удалось сломить их сопротивление. Зайдя с 200 убийц в тыл противника, я вырезал ядро магов врага. Убито больше 500 зверолюдов, около 1000 взято в плен. Дальнейшее продвижение с пленными затруднительно. Но если вы прикажете от них избавиться, мы сможем принять участие в главном штурме». «Сифара, можно ли контролировать способности магов врага? Сковать их силу, чтобы они не представляли угрозы?» — спросил я помощницу, едва пришедшую в себя после ночной схватки. «Это вопрос с подвохом, господин», — не слишком весело мурлыкнула Нека, стараясь быть полезной даже в такой ситуации. «У каждого есть предел использования сил хаоса. Если они его достигли, на несколько дней станут неопасны. Если же нет, помогут обычные веревки и нож у горла. Магия не мгновенна, а мои сестры сумеют контролировать пленников». «Понятно. Значит, малыми силами не обойтись». «Ичиро, пленных связать, поставить охрану по 2 человека и 1 магу на каждый десяток. В идеале сажайте вместе противоположные стихии, и это дестабилизирует их силы и снизит возможность применения заклятий. Дополнительно 1000 оставь для охраны раненых и убитых, после этого выдвигайся к последнему укреплению». Подтверждение пришло почти сразу, и я открыл отчет Сонг. «Положение критическое. Ночью было несколько тяжелых столкновений. Количество врагов 5-кратно превысило планируемое. Земля, вода и воздух будто взбунтовались против нас. Магов противника слишком много. Они задавили наших союзников, и только контратакой удалось отбросить их обратно к запруде. Мы потеряли 200 убитыми и 4 тяжело ранеными. Медики не справляются. Двигаться дальше может только 1500 бойцов». Я с трудом сдержался, чтобы не взвыть. Почти 1000 человек погибшими за 1 ночь, при том, что мы даже не начали основное сражение. Что там, мы даже до стен запруды не добрались. Но как? Мы хорошо организованная армия с интерфейсом, контролем карт и кучей обученных воинов, знающих техники 3 путей. Против нас же обычные варвары, даже не использующие доспехи, зверолюды, жившие в подземелье. Допустим, на их стороне сражается отряд измененных хаосом предателей, пусть даже 3 сотни. Возможно, они сумели объединиться после нападения демонических тварей, что, на мой взгляд, было довольно странно. Несколько совершенно разных народов с разными потребностями, уровнем развития и предпочтениями. Все равно выглядело слишком фантастично. Как если бы кто-то сумел объединить враждующие семьи или кланы, как я. «Лидер. У них есть лидер, сроднившийся с хаосом», — сказал я скорее самому себе, чем окружающим, просто чтобы свыкнуться с фантастической мыслью. «Нужно считать, что больше мы сражаемся не против разрозненных народов, прячущихся в одном месте. Враг стал полноценной объединенной армией, выступает общим фронтом и комбинирует сильные стороны каждого из противостоящих нам видов». «Как и мы», — мрачно согласилась с моими выводами Юн. «А еще они были готовы. Их предупредили о предстоящей атаке». Дождавшись подхода подкрепления, медиков и эвакуации раненых, мы двинулись дальше на объединение с главными силами. 3 часа под палящими солнцами прошли незаметнее, чем 20 минут в ночи. Демонические животные, не способные прятаться днем, выкашивались лучниками и копейщиками задолго до начала атаки. Маги, постоянно сопровождающие передовые отряды, заранее указывали места возможных засад и ловушек. Стоило нам объединиться с силами Ичиро и подоспеть на выручку к Сонг, как враг бросился на утек. За весь путь до стены мы не потеряли ни одного воина, истребив несколько 100 демонических тварей и прикончив под 150 зверолюдов, извращенных хаосом. Сам свет был на нашей стороне. Золотые гвардейцы, быстро насытившись, шагали в первых рядах, как ни в чем не бывало, тесня крохотные группы сопротивляющихся. «Стена!» — мрачно заметил Ичиро, молчавший с самого отчета. Наспех возведенная год назад запруда возвышалась над нами неприступной крепостью. Между зубьями бегали враги, слышались привычные команды. «Никогда не думал, что мне придется ее штурмовать, а не защищать». Тут я с ним был полностью согласен. Во всех своих планах и мечтах я рассчитывал на часть, как на последний оборонительный пункт, опорную точку, из которой моя власть и порядок распространятся по всему миру. Сейчас же она стала последней преградой перед объединением кланов острова для единой цели. И защищал ее совсем не профан. Даже без подсказок моих командующих я видел, что караульная служба там поставлена на уровне. Все посты были заполнены, патрули готовы к оперативному отбитию, а в глубине, я мог поспорить, ждал резерв. Они готовились к этой битве, судя по недостроенным укреплениям, не больше полутора недель, но все же заранее. Еще до того, как я объединил множество вассалов и объявил о зачистке. Не проводи я свадьбу, откажись от торжеств и выступи три дня назад, вполне возможно, застал бы врага врасплох, но смысла горевать уже нет. «Знамя», — заметила Юн, показав на приближающуюся по стене точку. Красный стяг с перекрещенными на фоне щита клинками. Думать, кто это, не приходилось. Все знали родовой знак Пинг и личный, его отступника, предводителя Пинг-Яна. Другое дело, бывший герой, за которым следовала целая свита. Среди обычных зверолюдов в глаза сразу бросались два монстра. Тень, как прозвала его Аи, огромный полулев с черной шкурой и золотыми волосами гривы, шел последним. Перед ним гигант, чью принадлежность к какому-то определенному виду я выделить не мог. Под 3 метра ростом, еле помещавшийся на крепостной стене, даже 3 человека его не могли бы обхватить. Одетый в полный доспех и скрывающий лицо за маской, изображавший улыбающуюся клыкастую рожу. И все же Пинг-Ян выделялся даже на их фоне. Я с трудом узнал юношу, бывшего когда-то моим инструктором и лейтенантом. Длинная худощавая фигура его скрывалась просторным красным халатом, но даже так в местах натяжения проступали бугрившиеся мышцы. Вначале я не понял, зачем ему 4 меча по обе стороны пояса. Но затем, взглянув через ци, увидел, что и рук у него теперь тоже 4, одна пара под другой. «Не стрелять!» — приказал я, увидев, как ту же команду отдал Ян. «Ай, Юн, идемте, выкажем свое уважение мастерству противника». «Можно еще чаем его напоить?» — предложила женушка, и я передернул плечами, мигом вспомнив массу очищающих техник, которые пришлось применять после победы над ее приемным отцом, чтобы не умереть от одного крохотного глоточка. «Не думаю, что они с нами чай пить идут». Не поняв шутки, заметила Ая и замолкла, когда между нами и противником осталось меньше 20 метров. Мы сошлись почти на середине, вне зоны обстрела с обеих сторон. На стене баллист не было видно, но Иксу свои машины еще не подвезли. «Господин Гуан-Квалор!» — чуть кивнул Ян, когда мы встали друг напротив друга. Приходилось смотреть снизу вверх, что было не очень приятно. Зато вблизи я сразу увидел, что изменения его тела еще не завершились. Неправильно напряжены мышцы, слишком выступают суставы. Мастер его уровня не должен допускать таких явных диспропорций. «Говорят, вы стали одним из 7 верховных владык Часи. Поздравляю!» «Благодарю. Уверен, не могу ответить вам тем же. Я даже не знаю, как вас полностью назвать, господин Ян. Слышал, мое отсутствие вы поругались с Гуан Юем из-за места генерала и покинули город». Сказал я как можно вежливее, но он все равно сжал кулаки так, что послышался скрип кожи. «Прошу прощения, вижу, что тема для вас больная». «Так и есть! И стоящая рядом с вами гадюка — основная виновница произошедшего!» Сорвался на крик Ян, подавшись вперед, но стоило мне загородить Юн, отступил, взяв себя в руки. «Вы пропустили очень много интересного за прошедшие полгода!» «И то, как клан Фэнг поднимался по кровавой лестнице, захватывая власть, принадлежащую нашему роду. Я не смог терпеть такого издевательства и увел верных людей на плодородные почвы». «В результате чего клан Пинг признал вас отрекшимися и назначил нового главу». «Великим кланом может править только владыка», — пожал плечами гигант. «Правило простое, но сейчас я куда сильнее своего отца. К тому же вы подарили мне прекрасную возможность». Я сам стану главой нового клана. И людей, и завоеваний у меня достаточно для объявления прав. Самые плодородные земли под моими слугами. За пруды и джунгли наши. «Отступите! Помогите мне войти в город, и я отплачу вам, уступив часть территорий!» «Сомневаюсь, что на это пойдут остальные великие кланы. У меня другое предложение. Станьте моими вассалами, и после того, как буря утихнет, я дарую вам самостоятельность. Никому не нужно будет умирать, вы получите земли и свободу, только и останется, что пару месяцев поиграть в подчиненных. Кроме того, я не собираюсь долго задерживаться на острове. Мы отвоюем у горилл Гэгэ, как только все уляжется». «Кланы зверолюдов не пойдут на это», — заметил стоявший позади тень. «Вы привели с собой их поработителей, Неко, и вновь хотите надеть на них ошейники». «Тихо!» — приказал Ян, и монстр золотой гривой фыркнул, умолкая. «Мой генерал прав. Не заручись вы поддержкой, кошатин. Переговоры могли бы пройти куда успешнее». «Посмотрите, что натворили беженцы после прорыва», — сказал я, обводя рукой округу. «Не знаю, как до этого дошло, но это же полноценная война». «Это революция!» — вновь подал голос тень, но замолк от одного взгляда Яна. «Они хотели свободы. Часть из них сражалась за нее задолго до вашего рождения. Часть почувствовала ее вкус только после исхода из подземелья. Так или иначе, они не готовы возвращаться в статус рабов или слуг. Они мои союзники, и я не предам их, что бы вы ни сказали», — покачал головой четырехрукий гигант. «Мы сразимся, и вы почувствуете, что значат настоящие защитники Часи». «Зря. Мы уже схватили и обезвредили множество ваших людей. Думаю, за стенами скрывается около 3000 бойцов, а нас в 2,5 раза больше. К тому же скоро подойдут наши союзники, и вы окажетесь перед соотношением 1:5 не в вашу пользу. Подумайте, пока еще не поздно сдаться. Я прошу вас как своего наставника и товарища. Помните, что было в лесу, когда я еще был кандидатом в воины, а не владыкой? Сегодня ситуация может повториться. Не делайте меня своим врагом». «Ни у одного тебя новые силы, ученик», — усмехнулся Ян, показывая острые зубы. «Мы не сдадимся и не предадим союзников. Мы славно потрепали вас прошлой ночью, а до будущей... Что ж, возможно, никто из вас и не доживет. Твою женушку я сам с удовольствием четвертую». «Тогда у меня нет выбора. Прощайте, господин Ян», — ответил я и развернулся, чтобы уйти. Краем глаза заметил что-то странное, однако не успел оценить угрозу. Тень, только что стоявший за спиной Яна, появился в воздухе прямо надо мной, занесенный для удара дубиной. Ян дернулся, намереваясь остановить убийцу, но булава двигалась быстрее, пока не замерла в нескольких сантиметрах у моей головы. Продолживший движение противник ударился о собственное оружие, а в следующую секунду его уже отдернула жутко длинная худая рука главнокомандующего отрекшихся. «Дебил!» — зарычал я, оттаскивая тень. «Прошу прощения, у нас меняется не только внешность. Не всегда легко контролировать эмоции». «Я вижу. Ничего страшного». Я пытался быть вежливым, прикрывая собой Аи, выложившуюся по полной. «Он все равно умрет», — хищно улыбнулась Юн. «Так что можете его отпустить». «Мы не варвары», — поморщился Ян, отступая. «Что бы о нас ни говорили, встретимся на поле боя». В честь командующего отрекшимися он сдержал слово. Пока мы возвращались, ни один лук или проща не выпустили снарядов. Юн с трудом скрывала кипевшую в ней ярость, и хотя внешне выглядела совершенно спокойной, от нее шарахнулись даже львята. Мне же предстояло крепко подумать. Ночью наши шансы на победу стремились к нулю, но до вечера было еще далеко. Обозы при нас, припасов хватает. «Разбить лагерь, готовимся к осаде. Ставьте шатры, окапывайте позиции от диких животных». «Мы собираемся лезть на стену?» — спросил Ичиро, глядя на едва видневшуюся фигуру старшего брата. «Уверены, что другого выхода нет?» «Есть, и он прибудет в течение дня, если ничего не изменится. Пленники доставлены в Дом Света?» «Да, господин», — нехотя сменил тему генерал. «Как и раненые. Куват ругается, но говорит, что всем найдет применение и место в лазарете. Похоже, нам скинули всех, кто был не против вернуться в подчинение Неко. Анубисы и гориллы, да еще и с семьями». «Выходит, они избавились от лишних ртов, заставив нас их кормить. Потрясающе! А я-то надеялся хоть немного сократить их армию. Я потер переносицу, пытаясь унять подступающую головную боль. «Господин Канг, как скоро прибудут ваши мастера?» — написал я в интерфейсе. «А мы уже здесь», — вошел в палатку командования дварф. «Боюсь, у меня плохие новости. Мы вывезли несколько баллист, однако стоило мне уйти, ворота блокировали. Говорят, моих людей посадили под арест бойцы из Пинг. Закрыли ворота, никого не впускают и не выпускают». «Господин!» — снаружи раздался быстро приближающийся крик. «Господин Валор!» «Что там еще?» Я вышел, не ожидая ничего хорошего, и встретил у порога воина, несущего раненую девушку в голубом одеянии, заляпанном кровью. «Какого черта? Ай!» «Не сделаю!» — быстро ответила жена, без стеснения срывая одежду с головы Хэй, применяя технику исцеления. Лин, приходя в себя, схватила девушку за руку. «Брат! Брат заключил договор с отступниками!» — выдохнула она, вновь теряя сознание. Конец шестой книги.